Хаджи слушал, когда Саяма поднял левый локоть. Почему Синдзи Юкио перебралась в топ-гир? Очень просто. Потому что благодаря концепту, допускающему противоречия, обычно невозможное создание концептов в лоу-гире стало возможным. Он слушал слова Саямы. Хаджи признал их как ответ на доводы, которые он выдвинул во время атаки на Укат. Генерал молча слушал слова парня. «А вот как. Так это ответ», — подумал он. Саяма изнывал, используя разум, поэтому выбрал способ подавить свою боль. Чтобы проглотить боль, он стремится узнать и признать всё. Саяма всего лишь продирался разумом через проблему, но Хаджи знал, что парень пытается сделать. Его рассуждения позволят ему признать чувства. А значит... «Так ты становишься носителем чувств?» Даже подумав об этом, Хаджи продолжал слушать Саяму. Как следствие, Синдзи Юкио осознала, что её существование окажется для Лоугира решающим фактором. И всё же, придая на огласке существование концепта, допускающего противоречия, кто знает, что верхушка Лоугира попытается с помощью него создать. Поэтому она сохранила его в секрете, изменила теорию создания концептов и дезертировала в топ-гир. «Зачем дезертировала?» – тихо спросил Хаджи. И словно в ответ Саяма посмотрел в его сторону и слегка кивнул. «В топ-гире нет концепта, разрешающего противоречия, поэтому создание концептов там невозможно в принципе, как бы они ни старались. Подобное действие сродни игре в бога, поэтому возможно лишь в мире, допускающем всё что угодно. Как следствие...» – сказал он снова. «Хоть и выглядит наоборот, но она не станет решающим фактором для топ-гира, если встанет на их сторону. И без знания концепта допущения противоречий, Лоугир пришёл к выводу, что они не могут больше создать концепты, поскольку она ушла и изменила свою теорию». Он сделал вдох и тщательно подобрал слова. «Но топ-гир попросил её создать отрицательные концепты у них, несмотря на то, что это невозможно. Но поступив так всё равно, — сказал он, — они получат нестабильные отрицательные концепты, активация которых неизбежна». В его заявлении содержалась некая правда, поэтому Хаджи поспешил спросить о подтверждении. «Так вот к чему ты клонишь. Топ-гир был уничтожен, потому что обязал Синдзи Юкио создать отрицательные концепты, не зная правды?» Однако Саяма не стал кивать в согласии. Он просто выдержал паузу, глядя на Хаджи. «В прошлом, увиденном в Сакае, Синдзи Юкио Топ-гира осознал правду о концепте допущения противоречий. В конце концов, он, по всей видимости, знал, почему его другое «я» отказывается создавать там концепты. Но он хотел приложить все усилия, несмотря на это», — объяснил Саяма. «А что касается Лоугира, мне кажется, мой отец тоже осознал правду. И когда оба Синдзи решили создать отрицательные концепты, мой отец отправил им изменённые данные. Почему, по-твоему, он так поступил?» Хаджи задумался, но... «Я бы хотел услышать, что думаешь ты, Саяма». Хаджи увидел, как Саяма сжал грудь правой рукой. Когда он стиснул свою боль, его рубашка заметно натянулась под воротом пиджака. У отца была только одна причина отправить им изменённые данные, несмотря на знание всей правды. Если разыграется наихудший сценарий, он хотел взять всю ответственность за уничтожение топ-гира на себя, вместо того, чтобы дать ей пасть на топ-гир. В конце концов, фамилия Саяма предписывает роль злодея. Йорт услышала, как Хаджи сказал. «Ты говоришь, что топ-гир уничтожил сам себя? Я не знаю». Саяма ответил твёрдо, и Йорт увидела силу в его поднятой левой руке. «В увиденном нами прошлом топ-гир уже пытался создать отрицательные концепты без Синдзи Юкио. И на этой стадии она наконец-то решила помочь. Я почти уверен, что сначала она настаивала на невозможности подобного действия. Но...» — сказал он. «Командование, скорее всего, приказало обоим Синдзи создать отрицательные концепты всё равно. С чего бы им настаивать на создании концептов, узнав, что это невозможно?» Йорд заметила в тоне вопроса Хаджи нечто необычное. Звучало так, словно мужчина хотел раскрыть правду. «Неужели...» В разуме всплыла возможность. Неужто он просто хотел узнать правду об уничтожении Топ Гира? Она посмотрела на Хаджи и его выражение лица. Он прямо взирал на Саяму. Увидев это, Йорд начала что-то говорить, но остановилась. Вместо этого она вздохнула и посмотрела на человека, который продолжал буравить взглядом парня. Он задал ему вопрос, словно получая от этого удовольствие. «Почему два Сейнзя пытались создать концепты в Топ-Гире, несмотря на знание, что они не смогут? И почему твой отец пытался взять на себя всю ответственность?» Йорд увидела, как Хаджи скрестил руки и картинно изумился. «Почему один мир выбрал самоуничтожение, а второй — взять на себя ответственность?» С закрытыми глазами Микоку слушала свое иное «я». «Хаджи-кун, каким миром был Топ Гир, когда ты в нем жил?» «Да», — подумала она, перед тем, как подумать как раз то, что Саяма сказал следом. «Был ли это подходящий гир, чтобы вести альянс со всех миров?» «Если так», — подумала девушка. «Топ Гир не стал бы идти на попятный, что означает...» Микоку вздохнула одновременно с Саямой. «Быть может, они и не могли создать концепты, но как гир, чье призвание вести всех остальных, они обязаны создать место для Лоу Гира. Поэтому...» — подумала Микоку, зажмурившись даже сильнее и держа руку у груди. «Мой отец ответил соответствующе. Если они потерпят неудачу, он постарался сделать так, чтобы ответственность за их разрушение понес Лоу Гир. В конце концов, Топ Гир пал только потому, что пытался приготовить место для Лоу Гира». И Микоку услышала, как Хаджи медленно вдохнул и проговорил. «Ты это пытаешься сказать, Саяма? Топ Гир пытался сдержать активацию отрицательных концептов, используя положительные, хранящиеся внутри Ноа, но Лоу Гир определил, что это ни за что не сработает, и вместо того решил убрать Ноа?» «Да, и это привело к той битве в Осаке. Люди Топ Гира пытались сохранить существование своего Гира, но люди Лоу Гира пытались предотвратить попадание отрицательных концептов в их мир. И те, и другие пытались защитить то, что им дорого». «Ясно», — отозвался Хаджи. Микоку заметила в его тоне довольные нотки. «Отец?» Но ее сомнение не продолжилось. Ей казалось, не следует влезать в мысли Хаджи. И в то же время она вновь задалась вопросом, как ей это разрешить. Все так же не отрывая глаз, девушка услышала голос Хаджи. Сделав все возможное, чтобы стать врагом Саямы, он произнес на чистоту. «Саяма, ты хорошо все это продумал, и я могу многое принять, но...» Сказал он. «Где доказательства? Я понимаю, что ты вывел все из прошлого, увиденного в снах и обнаруженных документах. Но как твой враг я требую доказательства. Чтобы убедить чувства, необходимо доказательства». «Ну...» — запнулся Саяма. В итоге он продолжил с горечью. «Явного доказательства пока нет». Микоку услышала некий звук. Хаджи сглотнул. «Этого недостаточно», — сказал он. «И в любом случае это не изменит факта, что Топ Гир был уничтожен. Раз Лоу Гир избавился от Ноа, вполне возможно сказать, что вы уничтожили Топ Гир, который поддерживали положительные концепты, содержавшиеся в корабле. Значит, преступление разрушения Топ Гира, матери всех гиров, так велико, да?» «Да», — согласился Хаджи. «С Топ Гиром каждый мир мог бы жить вместе без освобождения концептов. Так говорит нам создание мира. Топ Гир — величайший из всех гиров и перерождение исходного элемента. Значит, для опровержения необходимо доказательство». «Да». По какой-то причине Микоку заметила в голосе Хаджи намек на разочарование. «Без доказательства все, что ты сказал, ничего не значит». В этот момент Микоку смогла кое о чем догадаться. если она права, дебаты закончатся здесь, или кто-то их остановит. И в следующий миг она услышала голос девушки от библиотечного входа. «Протестую!» Все удивленно повернулись к библиотечному входу. Там стояла девушка с ноутбуком. Хио оцепенела, и с ее лица сошел весь цвет. Она явственно дрожала от волнения и страха, но ее брови вздернулись, а шаги прогремели в помещении. Она миновала стойку, прошла зрительские места, проигнорировала СФ, молчаливо нацелившую пулеметы, чтобы не дать ей вмешаться, остановилась перед Саямой с Хаджи и повернулась к кукле. «Я протестую тому, что недавно сказал представитель Топ-Гира!» «В чем ваше возражение?» «Ну...» — сказала она, вытаскивая телефон. «Я призвала Сандера Фэллоу, и он пересылает данные, подтверждая мою находку. Я объясню, пока мы смотрим на это. Довольно сложно сказать, но...» Она вздохнула, чтобы погасить колебания, и затем ясно произнесла. «Есть способ возникновения 12 миров, который отличается от теории Хаджи». Хиу передала ноутбук ближайшей кукле и сказала ей спроектировать видео на доску стойки. «Топ-гир был уничтожен отрицательными концептами, вышедшими из-под контроля». Все это знали. Она увидела, как Диана среди зрителей кивнула и подняла отчет в руке. Хиу показалось, учитель ее подбадривала, что сильнее помогло погасить колебания. «Но отрицательные концепты поглотили Топ-гир слишком быстро». Поэтому Лоу-Гир использовал некий план. Они использовали обратную печать, чтобы отправить Ноа в ничто. И... что с того? Она услышала голос Хаджи за спиной. Поэтому Лоу-Гир пострадал только от великого Кансайского землетрясения. Разве не так? Да, так. Но разве ни у кого не возникло вопроса? Она его спросила. «Что такое вообще ничто?» «Это...» «Это место без времени. Там нет даже пустоты». За спиной Хио на доску спроецировали тьму. В то же время библиотечные лампы приглушили, и остался только тусклый свет на доске. Помещение насыщал только голос Хио. «Там не возникло даже время, так что это начальная точка мира. И...» Она набрала воздуха в грудь. Но отправили в начальную точку каждого мира. Синдзя выдохнула в комнате ожидания. Хио выбежал из класса, но Сандра Фэллоу остался там, где проломил стену. В его кабине Харакава просматривал теорию девушки. Внезапно навалилось столько дел. Из-за теории Хио Синдзи занималась составлением дополнительного отчета. Он был коротким, но Ооки изо всех сил старалась его перевести, а девушка вставляла цитаты публикаций, чтобы добавить весомости. Она копировала данные с энциклопедии по мифологии Киногасы Тенкё, над которыми ранее корпели Казами и Харакава. Синдзи набирала их и затем добралась до имени Киногасы Тенкё. Но вдруг заметила кое-что странное в книжном написании. «А?» Девушка удивленно наклонила голову и посмотрела на данные издательства из других томов энциклопедии. Она проверила вторую, третью, четвертую и затем перепрыгнула к одиннадцатой. Как раз тогда Синдзи кое-что осознала. «Это же...» Она встала и выбежала из класса, держа отчет, который только что напечатала. Оки крикнула ей вслед. «В чем дело, Синдзи-сан?» Подобная внезапность скорее в духе Саяма-куна. Это ужасное недоразумение, но... мне нужно сделать кое-что важное. Она кликнула в ответ и побежала по коридору к первому этажу и библиотеке. Я кое-что поняла. Кое-что неимоверно важное.